Глава 97. Знание. Оглядываясь вокруг, Ван Чжэн будто ощутил ауру местного поля сражений. В самом деле, то тут, то там виднелись останки мехов. Это говорило о том, что люди, впервые попавшие сюда, вступили в огромное сражение. Что же касается всего остального, в бездне не существовало понятия дня или ночи, и небо постоянно было затянуто темно-красной бахромой. В таких условиях, если психологическое состояние человека имеет малейшую трещину, то он точно сойдет с ума в этом месте. Ван Чжэн вернулся в Голдвилл. Запасы питания им выдали меньше, чем на месяц, а значит, нужно будет охотиться. Как-никак, на уроках анатомирования уже упоминалось, что насекомых можно есть, то есть все студенты к этому готовы. У Ван Чжэна же был даже личный опыт. Тем не менее, стоило учесть и тот факт, что не все насекомые пригодны как пища. Все-таки в некоторых из них яд превышает норму. К тому же есть виды крови, которых подобны кислоте. Ван Чжэн, управляя мехом, направился вперед. Оставаться на месте не имеет смысла, нужно сначала осмотреться. Также прежде всего необходимо выделить ту зону, на которой он будет охотиться. А еще определиться с местом отдыха. К тому же в округе можно натолкнуться на пещеры насекомых. Заги бездны практически не отличались от обычных насекомых в плане своего образа жизни. Единственное отличие заключалось в том, что они не ходили группами, а были достаточно уверены в себе и хитры, чтобы нападать в одиночку. Пока Ван Чжэн разграничивал свою зону, некоторые, не имея такой удачи, как у него, уже вступили в бой. На экране с камер видеонаблюдения в Высшей Академии X уже высветился режим сражения меха и заслана. Хок То Линь встретился лицом к лицу с загами, которые один за другим терпели неудачу от его рук. Данный асланец был опытным бойцом и не собирался так быстро убивать загов. Здешние твари очень хитры, могут осознать опасность и убежать, а так как наткнуться на них бывает относительно тяжеловато, нельзя никого упустить. Цзян Фэн, посмотрев на это действие, одобрительно кивнул головой. Он был доволен контролем Хок То Линя. В его действиях прекрасно сочетался боевой опыт с умением применять способность X. К тому же он все делал гармонично, что позволяло сохранять достаточное количество энергии на будущее. Спустя несколько минут все заги были повержены лазерным лучом. Огненная способность асланца придала его мечу убойную силу. В таком месте нет никакого преимущества от редкого типа способности X. В этих условиях сила пяти стихий была более практична и устойчива. После того, как Хок То Линь разобрался с загами, он тут же начал анатомирование. Его лазерный меч искусно расколол скорлупу насекомого. В этот момент Цзян Фэн дал знак выключить экран. Его совсем не удивило, что кто-то из четверки сильнейших чувствует себя в мире бездны вполне спокойно и уверенно. От этих парней ждали большего, чем просто выживание в окраинах этого мира. Оставалось только надеяться, что они не будут долго слоняться без дела, и побыстрее отправятся глубже. И эти надежды оправдались. Все четверо, улучив свободную минуту после приземления, проверили снаряжение и двинулись в путь. Такой шанс упадает редко. Если они смогут встретиться с загами второго обращения, то это будет прекрасным пополнением к их боевому опыту. Пусть и риск будет соответствующий, но это позволит им еще лучше отточить свои навыки. Если уж человек выбрал такую дорогу, то страх перед смертью не должен его останавливать. А если останавливает, то лучше вернуться домой и влачить бесцельное существование. Так думали не только четыре мастера черных классов, но и все остальные участники, добравшиеся до этого этапа. Иными словами, у всех здесь были свои цели и идеалы, а также амбиции. Лиер, после того, как опустился на землю, проделал примерно то же самое, что и Ван Чжэн. Он также вышел из меха, чтобы привыкнуть к окружающей обстановке. После того, как техника бога войны оказалась собрана воедино, он почувствовал стремительный прогресс в своем развитии. Сначала Лиер не понимал, почему нельзя было оставить эту технику неразделенной, но теперь до него дошло, что небесная техника развития выполняла роль строителя крепкой основы. Теперь же у него было ощущение, что он находится на совсем другом уровне, и подтверждением этому послужил тот факт, что более или менее привыкнуть к давлению бездны ему удалось за весьма короткое время. Наследник Кроносов посмотрел на нескончаемое красное небо. Это цвет его успеха. Он должен помочь ему. остальным же, наоборот, лишь усложнить жизнь. Что касается Ван Джена, то... Льер решил, что, возможно, пришло время забыть о их противостоянии. Человек всегда должен двигаться дальше. Теперь его противником стал Хукань, а потом дело дойдет и до остальных из четверки. Учитывая нынешнюю ситуацию, у него не было уверенности насчет победы над каждым из них, ведь они и вправду были очень сильны. И в плане применения способности X, и в плане боевого искусства, в особенности Хайдао. Непонятно, каким образом этот парень добился подобного, но его боевое искусство и впрямь поражало. Помимо этого, он также прекрасно умел использовать свою способность X. Пожалуй, его не просто так считали первым на черном ранге. Тем не менее, как бы там ни было, цель Льера оставалась прежней. Сначала он хотел разобраться с Хуканем. Вряд ли он наживет себе таким способом врагов в Северном секторе. Месяца для этого ему должно быть достаточно. Другие не были такими смелыми, как эти ребята. Они с особой осторожностью привыкали к окружающей среде этого мира, бездна отличалась давящей атмосферой. Что и говорить, если бы это место не было таким особенным, про него не ходило бы столько слухов. Лин Ло Ю была одновременно и воодушевлена, и взволнована. Наконец-то и ей удалось попасть в этот мир, а это определенно большая честь. Вот только проблема заключалась в том, что девушкам сложнее было выживать в таких условиях. Поэтому самый оптимальный вариант – найти соратника. Они уже договорились с Реддингтоном встретиться как можно быстрее, так будет намного лучше. Вот только она не знала, что любой с таким образом мышления уже являлся кандидатом на выбывание. Если в такой неспокойной ситуации чувствуешь себя неуверенно, то как ты сможешь выдержать дальнейшие испытания? Иногда чрезмерная осторожность имеет дурные последствия. Только и остается, что привести в пример одного толстяка, управляющего Бореем. Этот парень сразу же нашел себе небольшое безопасное место, видимо, решив бороться с насекомыми спячкой. Сражение? Опыт? Лу Фэю до этого не было ни малейшего дела. Для него вся эта ситуация являлась дарованным небесами шансом хорошенько отдохнуть. Так или иначе, для него сон – это самый лучший способ для того, чтобы сэкономить физическую силу. Вот бы еще и еды выдали побольше, и можно было бы вообще ни о чем не переживать, а наслаждаться жизнью. Не успел он додумать свою мысль, как тут же уснул. Он и вправду прилетел сюда, как в отпуск. Сотрудники, которые наблюдали за этим, не могли и слова сказать. Чего они только не видели, но такой реакции еще не встречали. Даже Дзян Фэн впервые столкнулся с таким чудом. Не успел оказаться в бездне, как тут же решил поспать. Как у него, мать твою, хватает нервов думать о сне? А Ливейдус, успев убить двух загов, решил пойти вглубь этого пространства. Защита местных насекомых и в самом деле оказалась в разы лучше, чем у тех, что встречались в Млечном Пути. Кроме того, здешние твари были до безумия безжалостны. И поэтому данное место великолепно подходило Ливейдусу. В Академии Абиданцу приходилось сдерживать своего внутреннего демона, но здесь можно было расправляться совсем в полную силу. Бездна стала настоящим раем для него. Ван Джен закончил осмотр, но самое интересное, он вообще не нашел ничего интересного. Следов загов тоже не было. Он даже не ощущал их присутствия. И это было очень странно. Судя по тем материалам, что у него имелись, он должен был наткнуться хотя бы на парочку. Но почему-то все вокруг было чисто. Неужели люди стерли всех загов с этой территории? Человечество установило форпост рядом с каждым из мест добычи полезных ископаемых и постоянно направляло патрули, чтобы уничтожить встретившихся насекомых. Однако заги так же, как и люди, всегда стремились к экспансии, поэтому их разведчики постоянно прощупывали почву в людских регионах, что в свою очередь давало солдатам возможность потренироваться. Ну а сейчас вокруг было тихо. Чувства Ван Джена также подсказывали ему, что опасности вокруг не обнаружено. «Ну и как это называется? Неужели воздушные войска уничтожили всех местных загов? Может, для других это было хорошо, но Ван Джену такой прием не очень понравился. Видимо, остается только пойти дальше. Но Ван Джен не стал спешить, он решил отдохнуть немного. Так его тело полностью привыкнет к миру бездны. Людям легко устать в такой обстановке». Это можно сравнить с горной болезнью. Но это не из-за проблем со здешним воздухом, а из-за того, что данная местность оказывает давление на психику. Ван Джен остановил Голдвилла и открыл дверцу кабины. Этот красный свет всё-таки по-своему влиял на окружающих. Он урегулировал дыхание, спокойно вдохнул, таким образом входя в состояние медитации. Техника слияния сделала один оборот энергии и остановилась. Однако совсем скоро процесс уже стабилизировался. В любом другом месте он чувствовал, как сила вливается в него ровным потоком, но энергия бездны была беспорядочна, и сливаться с ней было не очень приятно. Тем не менее, Ван Джен уже успел побывать в подобных ситуациях и оттого прекрасно знал, что нужно делать. Техника слияния быстро пришла в норму, и он постепенно погрузился в состояние, похожее на сон. К этому времени Ахиллес Кёртис уже успел прилично углубиться в неподконтрольные людям земли. Конечно же, у него тоже были свои цели. Как один из представителей трёх наследий Солнечной системы, Лиер уже показал зачатки своей силы. Марсиане тоже, но они начали позже всех, поэтому ещё не могли ничем особо похвастаться. Хотя семья Лея не являлась лично хранителем наследия, рядом с ними всегда было учение Небесного Наставника, так что по сути нет никакой разницы. Несомненно, Луна тоже обладала в прошлом особой силой, даже самой могущественной силой, часть которой досталась ему по наследству в виде техники Небесного Императора. Кёртис очень быстро привык к бездне, кроме того, он был о ней прекрасно осведомлён, что являлось самым важным в нынешние времена. Тот, кто сможет найти наследие этого человека, станет строителем новой эры. Он станет богом.